Глава 39. Большие перспективы. Нас встречают. Я несу гитару и ее туфли. Мне кажется, наш роман уже практически очевиден для родителей. И скоро нужно будет объясняться. Ищу слова. Потому что я сделаю все, чтобы Яся не уехала с Эдиком. И никто не будет этому рад. Но мое заключение по договору в этом доме подходит к концу. Идем навстречу родителям. Яська, сбившись с шага, ныряет за мое плечо. Мне хочется отвести руку назад и прижать ее к себе, чтобы никто не трогал и не читал моралей. Отец тянет мне руку, пожимаю. Встречаемся взглядами. «Где вы были?» «Покатались с друзьями немного». Ярославне не стоит появляться в компании других парней. Ей так много чего всего не стоит, что не осталось ничего стоящего, не выдерживаю я. Это ради ее будущего. Безапелляционно. А что там ценного в ее будущем? За что терпит-то? А что она, собственно, терпит? Взрывается отец. У нее есть все. Что все? Растерянно взмахивает руками. «Да все!» «Все есть, а жизни нет. Такое себе счастье!» «Ванечка, ну это же временно!» Примиряюще вставляет Ольга Валерьевна. «Яся!» Рявкает Алексей Михайлович. «Ты что опять за Иваном прячешься?» «А за кем мне еще прятаться?» Чувствую, как начинает нести царевну. Вылетает вперед. «За Эдиком может мне прятаться, который к тебе скачками бежит отчитываться за каждый мой шаг в сторону». «Ты сама его выбрала?» С возмущением. «Когда выбора не было». «Яся, за руку оттягиваю ее за спину себе». «Не мне вас учить, Алексей Михайлович». «Вот именно». «Я в семье не жил», продолжаю. Но, глядя на Ясю, я, может, уже и рад этому. Что? А то вырос бы из меня такой вот подлый задрот Эдик. Закрываю глаза. Тормози, Яшин. Ладно, извините, у меня пока права голоса в этом вопросе нет. Я у вас в гостях. Чувствую, как нарастает взрыв у Алексея Михайловича. И мне так жалко царевну. Хочется разрядить его на себя. «Вань, ну зачем ты так? Ты тоже часть семьи». Ольга Валерьевна все время пытается сгладить. «Спасибо, Ольга Валерьевна. Я очень ценю, что вы так по-доброму ко мне относитесь». «Яся, в кабинет ко мне». Разворачивается Алексей Михайлович, едва сдерживаясь от резкости. Перехватываю ее за руку у лестницы, не позволяя идти за ним. «Наверх иди». «Но папа сказал, наверх. Вань!» Испуганно. «Наверх. А к нему я иду сам. Иначе чем я тогда лучше Эдика? Довел его до бешенства, а теперь Яську туда. Ты зачем пришел?» «Я ее уговорил уехать с нами. Вот мне и выговаривайте». «Иван!» Тяжелый вздох. «Я тебя прошу очень. Не вмешивайся в ситуацию с Ярославной. Не корми ее, придурь. Ты ведь о ней ничего не знаешь. Если ее не держать за шкирку, то ее несет. Она слишком экспрессивная, расторможенная и...» «Я заметил», — облизываю губу. «Он долго рассказывает мне то, что я и так уже знаю. Что она чума. Что управы никакой. Что язык у нее вперед мозгов. Что эмоции у нее заливают глаза. Что отказывать себе она ни в чем не хочет. Что жопа ее – компас для приключений. А в анамнезе – драки, конфликты с учителями и 5 брошенных секций. Друг – наркоман и пара приводов из ментовки. Ища Диада», – улыбаясь, закатываю глаза. «Если ее не встроить в нормальную среду, то она пропадет». «То есть ее брак с Эдиком нужен совсем не вам для карьеры, а чтобы спасти пришибленную на голову дочь?» Открыв рот для очередной тирады, захлопывает. «У Эдика огромные перспективы. Он очень старается. Мы сделаем из него величину». «Верю, но при чем здесь Яська-то?» «Он поднимется и поднимет ее». «Мне не показалось, что она спешит на этот Олимп». «Потому что она дура маленькая, но это пройдет. И потом она оценит и свое место, и своего мужа. А сейчас ей просто хочется покуражиться». Отрицательно качаю головой. «Может, он и прав, может, и оценит. А мне-то сейчас что делать? Отдавать ее будущей величине? Да хера с два». Отвлекается на телефонный разговор, я ухожу. Уже достаточно разряжен, мне кажется. Захожу в комнату к царевне. «Вань!» – подлетает. «Все нормально». Хмурясь, уворачиваясь от поцелуя. Съезжаю по двери вниз. Она садится на колени напротив, с тревогой заглядывая мне в лицо. «Что?» «Мне твой отец?» «Наш». «Верно. В общем, он мне сейчас рассказывал о твоих радужных перспективах с Эдиком». Поджимает губы, закатывая глаза. «Я вот очень хочу сейчас понять, Ясь. Конечная инстанция там, а сейчас ты решила просто пошалить и оторваться перед отъездом со мной или...» «Ты что, дурак?» «С претензией». «Нет». «Нет». Обнимая за шею, вжимается своим носиком в мой. «Я тебя люблю!» Достаю телефон, протягивая. «Звони тогда», — хриплю я. «Скажи ему об этом. Разорви отношения». «После выборов?» «Нет. Сейчас. И попроси это не афишировать до понедельника. Все». «Вань!» «Звони», — хныкает, держа в руках мой телефон. «Лучше бы меня отец отругал». «Да? Отдай телефон». Психуя, дергаюсь за ним. Падает на спину на ковер и, упираясь ступней мне в грудь, тормозит. «Псих, звоню я». «Недовольна». Пальчики скользят по экрану. «Эдик, привет, это Яся».